Появление на ступенях храма Эмилия Павла было сигналом для заключительной части триумфа. Флейтисты вскинули двойные флейты, Капитолийская площадь заполнилась звуками печального фригийского лада, двое юношей подвели к алтарю первого быка. Младший жрец провозгласил: «Жертвенное животное готово». «Действуй», — ответил старший жрец. Юноши взялись за рога и приподняли голову животного, обнажив шею с жирными складками. Блеснул жертвенный нож. Внезапно бык заревел и мотнул головой. В этом движении была такая сила, что юноши отлетели в стороны. Животное медленно пятилось. Никто не пытался его удержать. Это запрещалось священными законами. Лицо Павла стало белее мела. Юпитер отверг жертву. В тот день, когда на Марсовом поле решалось быть или не быть триумфу, от внезапного приступа умер младший сын. Значит, Юпитеру мало одной кары. Почувствовав прикосновение чьей-то руки, триумфатор оглянулся и увидел Катона. Конечно, только Катон мог себе позволить приблизиться к нему в этот торжественный и страшный миг. «Мы с тобой, старики», — начал Катон внушительно, — «многое видели, многое испытали. Разве нас может сломить какая-то случайность?» — Павел вздрогнул. «Но Юпитер не захотел принять жертву. В тот день, когда я обратился к богам с мольбой лучше покарать меня, чем республику, от внезапного приступа умер мой младший сын. А теперь Юпитер снова показал, что гнев его не утих. Может быть, ему не угоден мой второй брак?» Катон замахал руками. «Что ты придумываешь? Ведь и у меня вторая жена, и у многих. В чем же я тогда провинился? Разве я не отблагодарил Юпитера за победу над Персеем? Может быть, мало пожертвовал Сатурну? Или что-нибудь утаил из добычи? Ты знаешь, что я ничего не взял себе, кроме книг царской библиотеки, и то для сыновей?» «Успокойся», — проговорил Катон строго. «Жертвоприношение надо продолжать». Катон отошел в сторону, и его грузная фигура скрылась за колонной. Павел подал знак, и юноши подвели к алтарю второго быка. «Жертвенное животное готово! Действуй!» И вот уже вместо красавца-быка громоздится окровавленная туша. Опустившись на колени, жрецы копошились во внутренностях. Краем тоги Павел стер со лба пот. На белой материи обозначился кровавый след. «Что это? Новое знамение!» Растерянный и напуганный, он принял остатки грима за кровь. Внезапно послышался детский плач. Резко обернувшись, он увидел Публия с плачущим Гаем на руках. — «Почему вы вернулись? — спросил отец. — Почему Гай плачет? — Потому что маленький, — ответил Публий неуверенно. — Нет-нет, — всхлипывал ребенок, — дети Персея такие же, как мы. Павел от удивления потерял дар речи. Эта мысль не приходила ему в голову. А если Юпитеру не угодна казнь Персея? — «Не плачь», — произнес он решительно. «Дети и их недостойный отец останутся живы». Личико ребенка просияло. Проводив сыновей, Павел вновь поднялся на ступени храма. Туши, принесенных в жертву быков, уже заняли половину Капитолийской площади. «Ничего не случилось», — думал Павел, отгоняя тревогу. «Юпитеру не угодна казнь. Ну и пусть живет трус, не сумевший избавить себя от позора». Торжище. Приближаясь к бычьему рынку, без труда можно понять, что за торг там идет. Владельцы четвероногих не имели привычки расхваливать свой товар, да и покупатели, неторопливо осматривая и ощупывая животных, не спорили из-за каждого асса.